Анна сверлила его глазами. «Тогда кто же грабитель? Я одна знаю, и я говорю, что это ты». «Только что вы говорили, что это Питер Брэндон», — напомнил ей инспектор Джексон. «О, я пошутила! Я отплатила ему за то, как он смотрел на меня, когда мы с ним и Томазиной ходили гулять. Как будто я не стою даже того, чтобы на меня взглянуть, как будто я презренное существо, которое следовало утопить еще в детстве, и ему жаль, что об этом никто не позаботился. Так, Питер?» Фрэнк Эббот смотрел на нее тяжелым взглядом. «А что вы имеете против мистера Вернея? Вам не нравилось то, как он на вас смотрел, или то, что он на вас вообще не смотрел?» Она покраснела до корней волос. Краснота пробилась сквозь толстый слой пудры. Она почти закричала. «Конечно, смотрел! Еще как смотрел! Он был моим любовником! Говорю вам, он мистер Сандроу, он ограбил банк, он убил Певерила. Одна я это знаю, я говорю, что это он, мистер Сандроу, мистер Верней, Робинсон Сандроу. Если не он, то кто? Кто я вас спра?» Она замерла на полуслове, увидев, что открывается дверь. На этот раз вошел Августус Ремингтон в сопровождении констебля. На лице у него было написано раздражение. Он кутался в шалеподобный плащ, который тут же снял с себя. Под плащом оказался фиолетовый халат и черные вельветовые штаны. Он огляделся, увидел труп Крэддока и прикрыл глаза рукой. «Нет, это чересчур! Что случилось? Он мертв? Какой кошмар! Я в шоке! Вы должны были предупредить меня. У меня аллергия к любого рода потрясениям. Безнадежно нарушаются вибрации. Дайте воды!» Он плюхнулся на ближайший стул и закрыл глаза. Джексон резко сказал. «Воды нет. Возьмите себя в руки, мистер Ремингтон. Вы уверены, что это для вас такой уж кошмарный шок?» Сквозь сомкнутые губы послышалось «Ужас!» Фиолетовый халат вздымался от тяжких вздохов. Констебль подошел и что-то положил на стол. «Он их сжег», — кратко сказал и отошел. На обитой зеленой кожей столешнице стола лежала пара обгоревших перчаток. Оба инспектора, наклонившись, стали их разглядывать. Остальные тоже глядели на них. Анна, вся оцепенев, так и сидела с полуоткрытым ртом, застыв на последнем слове. Фрэнк Эббот поднял перчатку с левой руки. Она слегка обгорела и пахла паленой кожей. Сгорела половина мизинца. Между первым и вторым пальцами был небольшой треугольный разрыв по линиям швов. Над дырой завис обрывок нитки. Он сказал «Мисс Силвер», и она подошла и встала между ним и инспектором Джексоном. «Вы что-нибудь узнаете?» «Да». Она посмотрела на перчатки. «Можете повторить это под присягой?» «Да». Она вернулась на свое место. Всеобщее напряжение, как в тот момент, когда все смотрели только на нее и на замшевую перчатку, спало. Когда больше ничего вокруг не видели, теперь же все как по команде повернулись к человеку, который хотел сжечь эту перчатку. Но его не было. Только что он задыхался в кресле, стоящем возле двери, и вот его уже нет. Исчез фиолетовый халат, а с ним и Августус Ремингтон, и никто не заметил, как он ушел. Была ли дверь открыта раньше или нет, неизвестно, но теперь она стояла приоткрытой. А его не было.